Конечно, это была однообразная и невеселая жизнь. Но все уже привыкли к этому. Кроме, пожалуй, учителя Кингли. Да, собственно говоря, и Кингли соглашался, что жизнь в Иверсайде, поселке, затерянном на берегу океана, среди серых скал, не могла быть иной. Молодых мужчин в Иверсайде почти не было. Они рано уходили из родных домов и, уходя, никогда не оглядывались. Оглядываться считалось дурной приметой. Они плавали на пароходах и рыболовных судах или работали на корабельных верфях в Глазго или Бельфасте. Девушки редко покидали поселок. Девушек было много, но свадеб мало. Может быть, поэтому в Иверсайде их справляли очень торжественно. Правда, в поселке не было цветов, только омела на ветках старых вязов. Но отсутствие цветов искупалось блеском глаз, свежестью щек и разноцветными лентами. В серые дни эти ленты, безусловно, украшали угрюмый пейзаж Иверсайда. Самыми заметными жителями Иверсайда, пожалуй, были мальчишки. В Иверсайде их было около 50. 50 мальчишек. 50. Они ходят в помочах, склонны к дракам, преувеличениям. А главное, желают знать все на свете. А как я им должен отвечать? Я их учитель. Может быть, так? Питаем мы своим горбом потомственных воров, брат. И лишь за гробом отдохнем от всех своих трудов, брат. Учитель Кингли был молод. Он начитался хороших книг. А это обстоятельство, как известно, рождает у человека беспокойство. Беспокойство это принято называть святым. Престарелый священник Кларк сомневался, чтобы столь высокий термин, как слово «святой», можно было применить к тому нервному состоянию, которое появляется у человека после чтения светских книг. Правда, Кларк не спорил с Кингли. Это было бы утомительно и бесполезно. Но о Кларке мы расскажем позднее. Позднее вы узнаете и о других героях нашего повествования. А теперь к цели. К тому дню, память о котором будет, возможно, передаваться в Иверсайде из поколения в поколение, пока существует омываемый туманными морями Альбион. Да. Так вот, последний день декабря. Над Иверсайдом бушует шторм. Воздух до того пропитан брызгами, что зеленоватый свет едва проникает в окна. Повсюду горят лампы. Горит свет и в комнате учителя Кингли. И птицы взлет среди болот, и вереска цветения, и рожь, бегущая волной, предвестие урожая, и лес ночной. Лес, рожь, вереска, цветение. Ну что из того, что я родился там же, где родился он, Роберт Бернс, великий поэт? Я торчу здесь, в этой богом проклятой каменной дыре, и учу 49 сорванцов и одного заводила. Да-да, именно заводила. Как же еще можно назвать этого долговязого тема? Чему я их учу? Грамоте. А чему же еще? Разве в школьную программу входит то, о чем я мечтаю, во что верю? Но верю я, настанет день, и он не за горами, когда листвы волшебный сень раскинется над нами, забудут рабство и нужду. Что такое? Это вы, Джон. А я уж подумал, что это стреляет пушка на корабле. Все никак не привыкнешь к нашим дверям, сэр. В Аверсате испокон веков к дверям привязывают бутылки с дробью, чтобы они закрывались сами собой. А то ведь сами знаете, какие у нас тут ветры. А что касается корабля, какой же корабль пристанет к нашим скалам в конце декабря? У нас и гавани-то нет. Гавани нет. Гавани нет. Вы знаете, что написано об Иверсайде в энциклопедическом словаре, Джон? Нет, сэр. Не знаете? Ну так вот, слушайте. Слушайте. Иверсайд. Рыбачий поселок на крайнем северо-западе Шотландии, на побережье Атлантического океана. Бесплодная каменистая местность. Сырой и холодный климат. Сильные западные ветры. Скудная, преимущественно травянистая растительность. Население занимается рыбной ловлей и выкармливанием свиней, для чего собирают морские ракушки. Гавани нет. Да. Вот я и говорю, сэр, гавани нет. Правильно, правильно говорите, Джон, слушайте дальше. Прибрежные скалы, частые туманы и штормы препятствуют судоходству. Почта, телеграф, церковь, начальная школа. Совершенно правильно, сэр, школа. И учитель в этой школе вы, мистер Кингли. Я на мою беду. Я, который родился в деревне, где на полях растет хлеб, в рощах деревья, а на лугах цветы. Цветы. А здесь? Все верно, то верно. В Иверсайде не найдешь ни одного цветочка ни летом, ни весной. А что вы скажете о нашей Амеле, сэр? Сегодня 31 декабря. Да, сегодня канун Нового года. А в Иверсайде туман, дождь, шторм. И хоть бы одна малюсенькая снежинка. Хоть бы единственная елочная веточка. Простите, мистер Кингли, сэр. Вы, конечно, человек образованный, вы школьный учитель, а я всего-навсего школьный сторож Джон по прозванию Старое Ведро. Это потому, что прежде чем стать школьным сторожем, я был лудильщиком. Знаю, знаю. Да. Так вот, я хотел вас спросить, сэр. Вы не находите, что ветка Амелы ничуть не уступит новогодней еловой веточке? Какое храброе, какое верное растение наша Амела! Не правда ли, сэр? Растет себе и растет на ветках вязов и в троицын день, и в декабрьские бури зеленеет и сейчас. Вот, полюбуйтесь-ка. Посмотрите в окно. А, недаром моя покойная матушка говорила, подарить кому-нибудь ветку Амеллы, Джонни, это значит подарить сердце, любовь, дружбу. Ветка Амелы приносит счастье. Счастье. С Новым годом, с новым счастьем. Так ведь поздравляют люди друг друга в новогоднюю ночь? Именно так, сэр, именно. А откуда ему взяться счастью на наших скалах, Джон? Так ведь... Или, может быть, оно спустится с неба? Сэр! Мистер учитель! Что? Что такое, Джейн? Что? Меня послал отец. Что случилось? Чудо! Пароход под скалами Рок-Хилл у маяка Дуг. Да, собственно говоря, с этого маяка Дуг и следовало бы начать наш рассказ, так как смотритель его Фред Диксон и его дочь Джейн сыграли заметную роль в событии, о котором пойдет речь. Участвует в этом событии также доктор Конрад Кларк, настоятель Иверсайдовской церкви, полицейский Ферти и телеграфист Майкл. Ну, и, конечно, Тем. Тем заводила, как называет его весь поселок. Итак, утро 31 декабря. В утро этого дня дочь смотрителя маяка Фреда Диксона, 16-летняя Джейн, накинула старую отцовскую куртку и вышла во двор, чтобы покормить поросенка. Он уже с ночи визжал у себя в сарае. Джейн достала из щели в каменной ограде ключ от сарая, взглянула на океан. Ой! Дед, проход около скал Рокхию. Старик. Старик, ну. Что? Проход, кто? Проход у самого берега. Надоело. Шторм и шторм. 11 баллов. Маяк гудит, как пустая бутылка. Да вставай ты, вставай, старик! Вот я сейчас встану и натру тебе полотенцем уши, чтобы ты не смела... Позывные. Слышишь? Это тот проход. Фред, наконец, поднимается, подходит к окну, протирает запотевшее стекло рукавом. Океан совершенно осатанел. Горы тумана несутся, качаясь на вершинах исполинских валов. Пена взлетает над скалами Рокхилл. Хмурое небо перемешалось с водой. Черный низкий пароход мотает на широкой полосе воды между скалами Рокхилл и берегом. Пароход то и дело показывает красное днище. Да, что там? На маяке Дуг. На маяке Дуг. Отвечайте. Зашли сюда отстояться от шторма. Сообщите, держит ли ваш грунт якорь. Да отвечай же ты. Ну, отвечай, старик. Ну, отвечай, отвечай. А что я делаю? Отвечай. Держит, черт вас дери, держит. Какой сатана занес вас на Дуг? Эй, девчонка, посмотри, что они там делают, эти сумасшедшие. Возьми мой бинокль. Они, кажется, уже стали на якорь. Чего? Не слышу. Уже стали на якорь. Куда следуете? Какой национальности пароход? Не вижу флага. Алло, алло. Якоря держат хорошо. Все в порядке. Искренне рады очутиться у ваших гостеприимных берегов. Гостеприимных. Они еще шутят. А что касается флага, то протрите глаза. Эй, вы, отчаянные парни, отвечайте, когда вас спрашивают. Шутить будете в аду. Вас туда наверняка сволокут. Алло? Что? Советский рыболовный траулер? Какого порта? Мурманска. Смотри на флаг, девчонка, бездельница. Ну чего ты орешь? Обыкновенный красный флаг. Просто он промок, и его плохо видно. О, обыкновенный. Может быть, ты думаешь, что этот флаг общества любителей рыбной ловли или республики Шаривари? Пора бы в 16 лет знать все флаги мира. Особенно тебе, дочери начальника маяка. Сейчас же одевайся, причешись и беги в Иверсайд. С запиской к учителю, к мистеру Кингли. Кингли выбежал на улицу без шляпы, в одном пиджаке. Джейн крепко держала его за руку, точно боялась, что без нее он не найдет дорогу. Мистер Кингли, мистер Кингли, что же вы молчите? Скажите что-нибудь. Что же мне тебе сказать? Ты помнишь свою мать, Джейн? Да. Нет, погодите. Погодите. Постойте немного на месте. А почему вы меня спросили про мою мать, мистер учитель? Потому что я хочу спросить тебя. Она рассказывала тебе сказки? Да. Пока она была здорова. А когда она заболела... Она рассказывала тебе сказку об очень далекой и счастливой стране, откуда еще никогда не приходили к нашим берегам пароходы. Да, да, она рассказывала. Она рассказывала, что в этой стране люди поют, когда идут за плугом. Нет, это была не сказка, а истина. Красный флаг на мачте. Я уже вижу его. Люди этой страны всего в одной миле от нас. В одной миле. Но, увы, мы не сможем их увидеть. А если окончится буря? Боюсь, что это не удастся. Королевские министры не любят, когда сбываются сказки. Они просто приходят в ярость от этого. А если сделать наоборот? Если нам самим подняться к ним на палубу? Никто не решится на это в такой шторм, девочка. Эгей, это вы, Кингли? Я, мистер Конрад. Это правда, что говорят люди? Правда, доктор Конрад. Тогда я иду на маяк. Может быть, им на корабле нужна врачебная помощь. Мистер Кингли, смотрите, смотрите, сколько народу. Ух, кажется, весь Иверсайд идет сюда. Это все наш школьный сторож, наш Джон Старое Ведро. Он поднял людей. Муж, как услышал о пароходе, так схватил куртку и за дверь. А я, не будь дура, сняла котелок с огня. Накинула платок и за ним. А я, Анна, даже пирог свой бросила. Разве бывал у нас когда-нибудь такой Новый год, Мэри, как нынче? Что верно, то верно. Знаешь, Мэри, Мне все кажется, что до сих пор мы были одни в Эверсайде. Ты понимаешь, совсем одни в своих сырых домах, около лоханок, мисок с похлебкой. Вот теперь мне кажется, что мы не одни. Что у нас есть друзья. Правда, недалеко. Но когда-нибудь мы с ними должны же встретиться. Не ты одна так думаешь. Эй, люди! Что такое? Куда это вы все собрались? А ты ничего не слышал, Ферти? Нет. А что? Что? Эй, между скалами Рокхилл и мысом Дуг отстаивается от шторма советский рыболовный траулер. Что? Советский пароход под скалами Рокхилл. Вот что, полицейский Ферти. А вы-то? Вы куда все идете? Как куда? Туда, к маяку Дуг. А зачем? Зачем, я спрашиваю? Зачем? Да, тугая же у тебя башка, Ферти. Она у него, видно, вроде полицейской дубинки. Ну, перестань смеяться. Сейчас же говорите, зачем вам понадобилось идти к маяку Дуг? Посмотреть на пароход, Ферти. Отставить. Нельзя. Не полагается. А кто сказал, что это не полагается, мистер Ферти? А как же? Как же, мистер Кингли? Ведь нет такой инструкции, где бы говорилось, что это разрешается. Ах, у вас нет такой инструкции? Нет. Ну так получите ее. Это правильно. Сейчас побегу на телеграф. Вот отлично, а мы пойдем своей дорогой. Нет, подождите. Скажите, мистер учитель, вы уже пили кофе? Кофе? Ага. О каком кофе может быть сейчас речь, я не понимаю. Ну вот. И ты, наверное, тоже еще не пил кофе, Джон, а? Нет. А вот и вы все тоже, а? Нет. Ну, конечно, нет. При чем тут кофе? О, вот. Вот я и говорю, вышли все натощак, а такой холод, буря, ветер, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вернитесь-ка по домам, да выпейте по чашечке кофе, а я тем временем запрошу по телеграфу инструкцию, а? Хватит болтать, делай свое дело, а мы будем делать свое. Люди, идемте. О, Господи! Ферти подтянул пояс и пошел на почту. К своему удивлению, он увидел, что телеграфист Майкл надевает пальто. Куда это ты, Майкл? Дела особой важности и первой срочности. Но, Майкл, мне надо затребовать по телеграфу инструкции из самого Глазго. О чем это? Как о том, что делать. Ты же знаешь, что творится в Эверсайде. Инструкция. Это будет самым дурацким поступком с твоей стороны. Ну, что же ты? Садись, пиши телеграмму. Нет, подожди. Почему дурацким? Неужели непонятно? Если ты будешь действовать по инструкции, то награду подхватит тот, кто даст тебе эту инструкцию. А ты получишь репейник за шиворот. Да? Ты так думаешь? Именно так и думаю. Ведь если ты будешь действовать без всяких инструкций, то награду получишь ты один. За сообразительность и смелость. Действительно. Вот так, не будь коровой. А теперь иди. Мне надо запирать дверь. А куда же ты все-таки идешь? А ты до сих пор не догадался? К маяку Дуг, разумеется. Посмотреть на советский пароход. Майкл, подожди. Жители Эверсайда шли вдоль берега. Берег был опоясан широкой пеной и дрожал от ударов валов. Рыбаки засунули руки в карманы и не спускали глаз бушующего океана. Женщины закрывали подбородки платками, иные вытирали слезы, обильно набегавшие на глаза от холодного ветра. Стая мальчишек бежала сначала вслед, потом обогнала всех, обежав стороной. Впереди всех был, конечно, Тем заводила. Эй, не отставать! У кого ноги короткие, пусть сидит дома. Мелюзга не поспевает, Тем. Мелюзгу отправить назад. Нечего ей болтаться у людей под ногами. Правильно. Вот ты. А ну, поворачивай назад. Мы хотим на маяк. Нечего, нечего. Поворачивай назад, слышишь? Не выйдем, вдруг толпа замедлила шаг. На берегу показался почтенный мистер Кларк. Благословение Божие да будет над вами, дети мои. Здравствуйте, ваше преподобие. Здравствуйте, ваше преподобие. Я думаю, что от сотворения мира до наших грешных дней никто еще не искал убежища в такой шторм за скалами Рок-Хилл. Кто эти безумцы? Да спасет Господь их души. Это русские. Ваше преподобие. О, непостижимо, непостижимо. Как же они попали сюда? Если позволите, сэр, я могу объяснить. Да-да, конечно, Джон. Мы так думаем, ваше преподобие, что они попали сюда не для того, чтобы полюбоваться нашими веселыми берегами, и не для того, чтобы немедленно установить здесь советскую власть. Да? Да, сэр. Просто траулер занесло штормом. Ну, как бы там ни было, сэр, это отчаянные смельчаки. Не правда ли? Видимо. Да-да, безусловно. В таком случае вам бы следовало помолиться в церкви, ваше преподобие, чтобы их не сорвало с якорей и не разбило вдребезги о скалы. Я подумаю об этом, Джон. Кларк поднял глаза к небу и посмотрел на рваные тучи. Они были похожи на стадо мокрых овец. Они неслись, толкаясь с запада на восток, где все небо уже давно было забито такими же тучами. Казалось, что тучи вот-вот остановятся, наткнувшись на плотный облачный затор. Но они все летели, и от их безостановочного полета могла закружиться голова. Кларк повернулся и зашагал обратно в поселок. В это время маяк Дуг был окружен толпой жителей Иверсайда. Человеку, склонному к преувеличениям, могло бы даже прийти в голову, что толпа осаждает маяк, чтобы взять его приступом. Диксон приказал Джейн запереть ворота и пускать людей внутрь только с его разрешения. Этот приказ вызвал яростное негодование мальчишек. Эй! Джейн! Слышишь? Открывай ворота! Открывай! Открывай! Открывай ворота, тебе говорят! Чего вы орете? Вы что, не слышали, что отец не велел никого пускать? Ха! Ну вы только посмотрите на нее! Она прямо распухла от чванства! Будто ее уже принимали на борту этого парохода! Как какую-нибудь новогоднюю фею! Тихо! Вы что, рехнулись? Это все твои затеи, Тэм завозила? Пропустите меня на маяк, мистер Диксон. Я не скажу ни словечка. Буду только смотреть на пароход. Да? Джейн. Да, отец. Пропусти только мистера Конрада, мистера Кингли и старого Джона. Хорошо, отец. Люди стояли и смотрели на пароход. Он вздымался на волнах, натягивал лязгающие якорные цепи. Становилось холоднее, но никто не собирался уходить. Все ждали, что произойдет какое-нибудь событие. И в ожидании этого события люди переговаривались друг с другом под шум прибоя. Слышал, Берт, они поблагодарили доктора Конрада. И сказали, что у них на борту есть свой врач. А что ответил доктор? Что он очень удовлетворен, что даже на таком небольшом советском пароходе есть свой врач. Вот что ответил доктор Конрад. Доктор Конрад знает, что сказать. А потом, когда... Молли, ты смотри, смотри, как он близко. Кажется, можно перескочить. Да. Если бы у нас с тобой были семимильные сапоги. Ну, где же их взять? Разве что попросить у новогоднего деда. Боюсь, что ему сегодня не до нас. Нет, верно, Молли. Ну, а что бы ты сказала, если бы действительно попала туда? А ты? Ну, я... Я, пожалуй, просто бы расплакалась. Стоило им из-за этого становиться на якорь под нашими скалами в новогоднюю ночь. Ну, а что бы ты сделала? Я... Я попросила бы у них кусочек счастья. Ну, не очень большой, но все-таки, чтобы было что держать в кулаке. Я бы принесла его в Иверсайд на площадь, собрала возле себя народ, разжала руку. Эй, вы! Тихо! Тихо! Сейчас мистер Кингли будет разговаривать с русскими по радио. Все стихло на берегу, как будто люди могли услышать слабый голос радиопередатчика за толстыми стенами маяка. Друзья, жители Иверсайда собрались около маяка Дуг, чтобы приветствовать вас, наших друзей, и хотя бы издали взглянуть на вас. Мы счастливы, что наши бесплодные скалы, воспетые океаном, помогли вам спастись от шторма. Шлем вам наилучшие новогодние пожелания. Ну, что они говорят? Они передают. Ждите ответа. Что это значит? О, что значит, что значит? Это значит, надо ждать. Джейн! Ты, старик, смотри лучше. Они отвечают. Все бросились к окну. Русские поднимали на мачте разноцветные флаги по Международному морскому коду. Каждый флаг означал определенную букву. Жители Иверсайда были потомственными моряками, и поэтому они хорошо знали этот старинный язык мореплавателей всех континентов и всех стран. И на маяке, и на берегу люди, шевеля губами, читали про себя надпись из флагов, неистово натянутых штормовым ветром. привет трудящимся Англии, счастливого Нового года! Когда был поднят последний флаг, высокая струя пара взлетела около трубы советского траулера, и мощный в 2 тона гудок загремел над скалистым побережьем, воспетым осянам. Эхо вернуло его обратно в океан и снова понесло вдаль через вересковые пустоши, туда, где лежала в туманах большая страна. И, может быть, этот гудок, этот приветственный голос докатился от побережья океана до маленького деревенского дома, где умер великий крестьянский поэт Шотландии Роберт Бернс. Может быть. А между тем на берегу у дверей маяка происходило следующее. Опять ты здесь. Тем заводила. Что тебе нужно? Слушай, Джейн, пропусти меня. Я не пойду в комнаты. Честное слово. Мне бы только на чугунный балкон. Зачем? Да ведь с балкона можно будет весь пароход рассмотреть. Весь. А может быть, даже увидеть их. А зачем тебе их видеть? А я-то думал, что ты что-нибудь понимаешь. А может быть, и понимаю, Тэмми. Не сердись. Ты послушай-ка лучше, что я тебе скажу. Что? Ты знаешь, что значит подарить ветку Амеллы? Ну, это значит... Дружбу подарить, люб... Да знаю я, что это значит. А как ты думаешь, хорошо было бы подарить ветку Амеллы им? Им? Я понял, Джейн. Все понял. Только... А если я... И тебе подарю веточку, самую маленькую веточку Амеллы. А... Ладно, ладно, Тэм, дари. Эх! К рассвету шторм начал утихать. Бледный свет, похожий на чуть разбавленную синькой воду, заливал восточную часть горизонта. Он возникал над бесплодными холмами, где косо носились и плакали, припадая к земле, краснолапые чайки. Траулер начал выбирать якоря. В это время из-за скалы волной вынесла старую шлюпку. 2 человека гребли на ней, видимо, выбиваясь из сил. 1 человек был стар, рваную свою шляпу он нахлобучил на уши. 2-й человек в промокшем насквозь пиджаке был молод. На корме сидела девочка в теплом платке. Из-под платка выбивались ее русые волосы. Девочка держала в руках маленькую круглую корзину. Шлюпку наносило на борт парохода. Когда от шлюпки до борта оставалось всего несколько метров, девочка встала, размахнулась и ловко бросила корзину на палубу траулера, где ее подхватило несколько рук. Волна тотчас отбросила шлюпку, и гребцы начали торопливо уходить под прикрытие скалы. Там, в безопасности, Кингли и Джон Старое Ведро остановились и вместе с Джейн долго следили, как пароход, выбрав якоря, двинулся против волн. Траулер огибал северные берега Шотландии. Белое солнце, светившее сквозь слой облаков, висело над океаном. Ветер гудел в снастях, и жалобный его напев, возможно, был похож на звук шотландской арфы. Станет день, и он не за горами, когда листвы волшебный сень раскинется над нами. Забудут рабство и нужду народы и края, брат, и будут люди жить в ладу, как дружная семья.